Глава 23. В «Экспресс-пицце» они обнаружили, что Эмили, а также Фрэнки с Дугом, тремя детьми, Ранульфом, Сиенной, Хьюго и румынской нянькой Ириной, ждут их за большим круглым столом с мраморной столешницей. Дети, притворяясь, будто рисуют, раскрашивают или выводят буквы, на самом деле тыкали друг другу в глаза, уши и прочие части тела карандашами и фломастерами. Взрослые же вымученно улыбались, глядя куда-то поверх детских голов, и вид у них был такой, словно все, о чем они сейчас мечтают, перенестись из настоящего момента в эпоху, когда у них еще не было никаких детей. Шум стоял оглушающий, и, оказавшись здесь, простительно было бы подумать в первый момент, что вы попали не в ресторан, но в специализированный детсад для хулиганистых и крайне избалованных детей, где в придачу остро ощущалась нехватка педагогического персонала. Всюду, куда ни посмотри, бесились белоголовые мальчики и девочки с именами вроде Джаспер, Орландо, Арабелла. Они швырялись кусками недоеденных пиццы и пончиков, пачкая свои и чужие костюмчики от французских и итальянских дизайнеров. Дрались за обладание геймбоем высокохудожественной выделки и орали на весь зал на идеальном английском, каким говорят на BBC. Уже с молодых ногтей начиная осваивать этот клёкот правящего класса, которым они лет через 20 непременно заполнят пабы Фулхэма и Челси. Единственная бездетная пара сидела за столиком в углу. Они то и дело пригибались, уворачиваясь от летающих огрызков, а потом озирались с безмолвным ужасом. Им явно не терпелось поскорее уйти, и потому они запихивали в себя еду с такой скоростью, словно задались целью поставить рекорд в поглощении пиццы. Сьюзан и Бенджамин заботливо усадили двух новоиспеченных подружек рядышком. Антония и Кориандр, как ни поразительно, отныне не желали расставаться, хотя с их знакомства и часа не прошло. Затем сами втиснулись за стол и взялись за меню. Бенджамин, однако, сразу же вскочил, вскрикнув от отвращения и боли. Он сел на обгрызенный сладкий хворост, каким-то изощренным способом нанизанный на оторванную руку куклы Барби. Ирина забрала у него сладости, куда-то подевала, погасив скандал с молчаливой, неприметной расторопностью, которой эта девушка славилась. Дуг пребывал в благодушном настроении. Все утро он провел за чтением воскресных газет, радуясь тому, что на этой неделе сумел-таки обставить своих конкурентов по политическому комментарию. Чистая победа. Дуг написал задиристую статью об угрозе закрытия предприятия в Лонгбридже, щедро приправив ее воспоминаниями о своем отце, работавшем там начальником цеха. Ничто из прочитанного сегодня утром не было написано с таким же пылом, либо основано на столь же ярком личном опыте. И теперь Дуг был готов расслабиться, играя роль харизматического папаши этого непоседливого расширенного семейства. Не стесняясь детей и сознавая, что нарушает приличие, Дуг с озорным видом принялся в деталях рассказывать Бенджамину о том, как Фрэнки отказалась заниматься с ним сексом. Знаешь, какую систему она придумала? Один день без секса за обычное ругательство. Два дня за Е и три за П. Очень изобретательно, — одобрил Бенджамин, косясь на Фрэнки, которая внимательно прислушивалась к их разговору, улыбаясь во весь рот. Ясно было, что она обожает мужа и наслаждается властью над ним. «Ладно», — Дуг повернулся к жене, — «ты в курсе, что я не ругался целую неделю? Смекаешь, что это значит?» «И что же это значит?» — переспросила Фрэнки. Любую самую банальную фразу, обращенную к мужу, она произносила с игривой нежностью. По крайней мере, так слышалось Бенджамину. «Это значит, что сегодня моя ночь», — торжествующе заключил Дуг. «Я отдал свой долг обществу. Баланс подведен, счет закрыт, и я твердо намерен», — выдерживая паузу, он отхлебнул Пино Гриджо, — «требовать награды». «Дуги», — с упреком воскликнула Фрэнки, — неужто обязательно делиться подробностями нашей сексуальной жизни со всеми присутствующими? Но видно было, что на самом деле она не возражает против откровенности мужа. Лишь Бенджамин и Эмили заерзали на стульях, чувствуя неловкость и избегая смотреть друг на друга. Минут через пять явился Пол. «Кошмар!» — бросил он мимоходом, целуя Сьюзан в теме. «Здесь, как в третьем круге ада!» Потом взъерошил волосы Антонии, и она оторвалась на секунду от рисования, засвидетельствовав таким образом факт появления отца. Бенджамина он вовсе проигнорировал, сразу перейдя к делу. «Привет, Дуглас. Не хочешь познакомить меня с твоей красавицей-женой?» Усевшись рядом с Фрэнки, Пол принялся ее очаровывать. Он искренне верил, что умеет это делать. Дуг мрачно глянул на него через стол. «Не хочу, чтобы меня видели в одной компании с этим придурком», — шепнул он Бенджамину, распиливая пиццу 4 сезона. «Сматываемся отсюда при первой же возможности». В итоге за обедом парламентский секретарь и его вероятный союзник в солидной прессе и пары слов не перемолвились, если не считать эпизода, когда Дуг намеренно завладел вниманием Пола, припомнив его появление на телеэкране. «Кстати, могу я тебя спросить, если ты, конечно, отцепишься от моей жены на секунду, что с тобой стряслось на телевидении? У тебя что, имелись письменные инструкции из Милбенка молчать, как пленный на допросе? В жизни не видел, чтобы гость на передаче сидел, будто воды в рот набрав». Свирепая ненависть мелькнула в глазах Пола, но, быстро взяв себя в руки, он ответил, следуя линии, согласованной с Мальвиной этим утром: «Знаешь что? Они вырезали мои реплики. Все до единой, понятия не имею, почему. Я и шутил ужасно смешно. Особенно эта блестящая строчка насчет шоколада», — Пол умолк, сокрушенно качая головой. «Ну да что теперь говорить? В следующий раз буду умнее. Они просто вычеркивают то, что может им повредить. Это всем известно». Скроив недоверчивую мину, Дуг хмыкнул и встал. «Ладно», — объявил он, — «мы с Беном давно не виделись, и нам есть что обсудить, так что мы пойдем прогуляемся. До встречи дома». Попетляв по боковым улочкам, они выбрались на набережную Челси, где сплошными встречными потоками двигались автомобили и грузовики, а над деревенькой из дорогущих жилых яхт, разбитой в тихой заводе Темзы, тяжело нависало облако углекислого газа. Напротив, на другом берегу, под бледным мартовским солнцем сияло постмодернистским великолепием здание Монтеветро. Бенджамин вдруг вспомнил о Бирмингеме, не о центре города, куда он каждый день ездил на работу и где начинали подниматься здания, похожие на это, разве что поменьше размером, но о доме, в котором он жил с Эмили, рядом с просторной улицей Кингсхит, о их собственном мирке, который они создали для себя. Мирке с пятком магазинов, парочкой пабов и редкими прогулками в парке «Пушечная гора». Внезапно разница показалась огромной, и Бенджамина это задело. «Тебе нравится здесь?» — спросил он. «Ну, ты чувствуешь себя здесь уютно?» «А то», — ответил Дуг, — «что тут может не нравиться?» И, предупреждая возражение, добавил: «Если тебе уютно с самим собой, если у тебя в голове порядок, ты будешь чувствовать себя как дома где угодно. Так я считаю. Надо всегда оставаться самим собой». «Да, тебе это удалось», — отозвался Бенджамин с сомнением, выпячивая губы. «Вроде бы. Хоть я и женат на роскошной аристократке», — Дуг в раздражении повысил голос, — «это еще не значит, что я забыл, откуда я родом и кому и чем обязан по гроб жизни. Классовую борьбу я не оставил, сам знаешь. Меня лишь забросили в тыл врага». «Да, знаю», — сказал Бенджамин. «Тут вопросов нет. Всякому ясно, кто ты такой. Достаточно взглянуть на твои статьи. Но, думаю, это здорово», — добавил он, осторожно подбирая слова. Зависть опять начала просачиваться в его размышления. «Иметь такую опору. Семья Гиффорд. Комфорт. Ты наверняка живешь с ощущением, что можешь позволить себе делать ровно то, что всегда хотел делать. Может быть». У моста Баттерси они облокотились на низкую ограду и смотрели на воду. Затем Дуг выпрямился и двинул вниз по реке всей грудью, вдыхая вредные выхлопы, испускаемые бесконечным транспортом. «Я типа достиг потолка. Писать статьи в течение 8 лет — это уже перебор. Месяца 2 назад я намекнул разным людям в офисе, что готов к переменам. Короче, поставил всех в известность. Они вздрогнули и задумались. И теперь планируют какую-то перетряску. Давно уже планируют». «Так это же хорошо», — подхватил Бенджамин. «И что, по-твоему, произойдет? Ну, я немножко общаюсь с секретаршей главреда. Джанет ее зовут. Милая девушка, она работает у нас недавно, с Рождества. Мы с ней типа закорешились, и теперь она скармливает мне сплетни. Она слыхала, ладно, подслушала, что главред говорил с кем-то по телефону, и в разговоре всплыло мое имя в связи с какой-то должностью». Бенджамин ждал продолжения, но, не дождавшись, спросил: «Да? И какая должность?» «Она не совсем поняла», — признался Дуг. «Толком не расслышала. Но утверждает, что все решено, и разговор этот состоялся 2 дня назад. Она уверена, ну, на 90% уверена, что речь шла либо о редакторе политического отдела, что было бы замечательно, либо о заместителе главного редактора, что было бы просто фантастически. Зам главного?» Откровения Дуга изрядно впечатлили Бенджамина. «Ого, думаешь, это правда?» «Я стараюсь ни о чем не думать», — ответил Дуг. «Политический отдел тоже неплохо. Просто прекрасно. Я настроился на это место». «Тебе будут больше платить?» и там платят больше, а со временем еще больше. То-то Фрэнки обрадуется. Возможно, сегодня мне позвонят и скажут, на какую должность я назначен сегодня, воскресенье». «Угу». Дуг потер руки в предвкушении этого события. «Сегодня мой день, Бенджамин. Подозреваю, нам будет за что выпить шампанского вечерком еще до вашего отъезда. А для меня празднование завершится, учитывая, что я всю неделю воздерживался от проклятий, богохульства и прочих грязных выражений. Эпическим трахом, иначе это не назовешь. Отцом всех трахов». Они не без хлопот пересекли дорогу, прокладывая путь по 4 автомобильным полосам, и зашагали к сказочному островку из детских книжек, где пряталась в зелени резиденция Гиффорд Андертонов. «Я полагал, что ты не симпатизируешь коллегам по газете», — заметил Бенджамин. «В политическом смысле». «Да, но это и есть мой козырь», — возразил Дуг. «Верно, мое начальство — долбанные идиоты, которые Блэру в рот смотрят. Но главное-то в другом. Им приходится ублажать читателей, а большинство читателей до сих пор принадлежат к старым лейбористам. Поэтому им нужен в штате человек вроде меня, даже если я им не нравлюсь. Я голос тех людей. Тех, кто считает, что мы должны поднапрячься и сохранить завод в Лонгбридже, пусть он и не приносит прибыли. Тех, кому сейчас за 40, а то и за 60. Они многие годы читали нашу газету, и им глубоко насрать, какой подводкой для глаз пользуется Кайли Миноук. Хотя наш уважаемый главред прямо-таки одержим этим сюжетом». «Ты с ним не в ладах?» — спросил Бенджамин. «Нет, мы отлично ладим. Но у этого парня ни стыда, ни совести. Законченный оппортунист. К примеру, несколько месяцев назад они сняли одну особенно истощенную модель для материала о моде в журнальном приложении. Но она смотрелась такой болезненной и костлявой, что снимки отправили в архив. На прошлой неделе он их откопал и тиснул в газете в качестве иллюстрации к заметке об анорексии, как о психическом расстройстве. Ему и в голову не пришло, что приличные люди так не поступают». Дуг кисло усмехнулся. За разговором они добрались до его семейного гнездышка. Хозяин толкнул садовую калитку, и та с протяжным скрипом распахнулась. Поскольку Дуг забыл ключи, пришлось нажать на кнопку домофона, и некоторое время они ждали, любуясь побегами плюща, обвивавшими дверной косяк, и старинными оконными переплетами. Дуг объяснил, что Фрэнки некогда заниматься садом, поэтому они наняли человека, который ухаживает за растениями по полдня три раза в неделю. Дверь им открыла запыхавшаяся Ирина. «Ах, Дуг, входите быстро! Кто-то вам звонит! Кто?» — заволновался Дуг, следуя за нянькой. «Там! Вон там!» Она указала на гостиную, которая тянулась вдоль задней стены дома и оканчивалась оранжереей, в два раза превосходившей по площади сад Бенджамина. Друзья поспешили в гостиную и застали там всех остальных — Пола, Сьюзан, Эмили, Фрэнки и детей в полном составе. Все возбужденно глядели на Дуга, улыбаясь в предвкушении радостной новости, а Фрэнки еще и беседовала с кем-то по радиотелефону. «Да, он здесь. Буквально только что вошел. Передаю ему трубку. На, возьми». Дуг выхватил у нее телефон и отошел в дальний угол комнаты. «Это насчет работы?» — шепотом осведомился Бенджамин, и Фрэнки кивнула. Сперва трудно было уловить смысл беседы. Присутствующие слышали только одного участника. Дуг говорил очень мало, лишь иногда угукал в знак согласия, но постепенно все заметили, что по ходу разговора тон этих угу изменился. Дуг все чаще молчал, а голос его собеседника, казалось, что-то вдохновенно ему внушает, и когда внушение достигло цели, Дуг умолк окончательно, а с ним и все, кто находился в комнате. Пауза тянулась мучительно долго. Наконец, очень тихо Дуг переспросил «Что?» и сразу заорал «Что?», а потом повторил это слово опять и опять, крича во весь голос, сотрясаемый такой бешеной яростью, что дети испуганно переглянулись. Теперь и собеседник заговорил громче, и до слушателей донеслось «Дуг, прошу, подумай об этом, не отключайся, какое бы решение ты ни принял». Дуг нажал на кнопку, оборвав разговор, подошел к камину и с неестественным спокойствием положил телефон на каминную полку. «Ну?» — не выдержав напряжения, спросила Фрэнки. Дуг пялился на свое отражение в зеркале, вставленном в золоченую раму. «Это дура!» «Не сразу», — ответил Дуг, хриплым и непривычно тусклым голосом. «Это дура Джанет! Ей надо проверить слух!» Он обернулся к застывшим в тревожном ожидании лицам. «Редактор политического отдела? Нет! Зам главного? Тоже нет!» Набрав воздуха в легкий, Дуг прорычал. «Литературный редактор! Вы слышите? Литературный, долбанный редактор! Они хотят, чтобы я заказывал рецензии на книги. Хотят, чтобы я каждый день клал фирменный пакетик по романчику и отправлял их этим...» Он брызгал слюной, подыскивая слова, а потом заметался по комнате, выкрикивая в выступлении. «Этим долбоебам! Каждой ебаной пизде! Каждому ебаному мудаку!» А потом наступила полнейшая тишина. И Бенджамин чудилось, что он слышит, как вопли Дуга эхом прокатываются по комнате и замирают в отдалении. Все в замешательстве молчали, пока Кориандр не повернулась к матери и не прошептала с озабоченным видом: «Что такое долбоебы? Что такое таждая ебаная пизда и таждая ебаный мудат?» Длиннее фразы она еще в жизни не произносила. Но Фрэнки сочла момент неподходящим для похвалы. Она также воздержалась от порицаний в адрес Дуга, но отметила про себя. Ее муж в качестве сексуального партнера снова дисквалифицирован, по крайней мере, на ближайшие 3 недели.